Глава 8. Плутониевая пустошь. «Ты там салон не запачкай», — предупредил водитель. «Да вы три тачки потеряли, чтобы я вам помог. А ты о салоне паришься», — огрызнулся я и открыл бутылку с водой. Сделав несколько жадных глотков, я продолжил расспрашивать ученого. «Так сколько лет прошло по старому календарю? И когда после судного дня случился метеоритный дождь?» Рафаэль тяжело выдохнул, и это слышалось даже через противогаз. «Первый метеорит упал через 3 дня. По нашим данным, они сыпались на Землю целый месяц, преимущественно в местах ядерных ударов. Разница старого и нового календаря всего в 11 дней. Их равномерно убирали из каждого месяца. Надеюсь, мне не нужно будет рассказывать причины Третьей мировой. Я уже очень устал». «Нет, причины были очевидны, учитывая положение в мире на момент нашего исчезновения. Спасибо, что снабдил более точными данными. Нам всем не помешает отдохнуть». «А как же», — подхватил водитель. «Вы отдыхайте, а мне еще 7 часов рулить», — проворчал он. «Ты в бункере будешь отдыхать несколько дней, а мы работать», — возразил ему ученый, отчего я улыбнулся. Несмотря на все аргументы, я не мог поверить, что нас с лавиной перенесло в будущее. Очень надеюсь, что это альтернативная вселенная, крупица которой и стала причиной нашего перемещения, хотя шансы на это и были ничтожно малы. С этими мыслями я и уснул, и проспал до самой ночи. На удивление, меня разбудила не тряска джипа по неровной дороге, а звук ливня, барабанящего по крыше. Я открыл глаза, лавина все еще спала, используя меня как подушку. Ее босая нога покраснела и опухла. Дождь вскоре закончился, и темный мир вокруг нас ожил, как в самой зловещей сказке. Я восхищенно наблюдал из окна. В этой местности редкие деревья и кустарники светились в темноте бледно-красными огоньками. «Плутониевая пустошь», — пояснил Рафаэль. «Просто удивительно. Здесь все приспособилось к радиоактивной среде». «Ага, кроме людей», — прокомментировал водитель. «Вы-то вот приспособились, а нам в бункерах вымирать». «Чего сразу вымирать?» — спросил я, хоть и без того понимал его логику. «Неприспособленные всегда вымирают, как Дарвин завещал». «Ты знаешь, сколько было бункеров в России на момент Третьей мировой?» Он не стал дожидаться моей реакции и ответил сам. 1044. И это только те, что оборудованы полной системой жизнеобеспечения. Походу, правительство готовилось к чему-то подобному. Я продолжал смотреть в окно на светящиеся растения. «А кто их знает?» — глухо отозвался водитель. «Так вот, сейчас в рабочем состоянии только 432. И что стало со всеми людьми, кто там жил? Некоторые смогли добраться до соседних убежищ, но большинство сдохли. Мы же без костюмов и 5 минут на поверхности не протянем. А с защитой? 3 дня, если менять фильтр противогаза каждые 10 часов. А их как бы давно уже никто не производит. И тут я понял, что даже если смогу помочь этим людям, это все равно их не спасет. Мы, возможно, сможем отсрочить неизбежное, но не более того. И что, ваши ученые за столько лет не придумали, как вам приспособиться? Рафаэль, нельзя ли взять тот же ген, что заставил мутировать нас, и каким-то образом привить его детям?» «Заставляет мутировать не ген, а радиация», — глухо ответил ученый. «И внедрение гена ничего не даст без мощного облучения. Именно так менялись люди после судного дня. Так почему бы вам не повторить это в искусственных условиях?» «Мы пробовали», — голос Рафаэля отдавал печалью. «Но никто не выжил. Эксперименты продолжаются, но пока безуспешно. Ученые-нейробиологи пока не могут выявить фактор, влияющий на быстрое изменение вида». «К нам приближается тигр», — предупредил водитель. «Какой еще тигр в этой местности?» — удивился я. «А ты в зеркало заднего вида загляни». Я посмотрел, и у меня чуть не отвисла челюсть. Самый настоящий тигр, чья шерсть светилась в темноте красными и оранжевыми оттенками, бежал за нами. И с каждой секунды расстояние между нами сокращалось. «Можешь, что ли, отпугнуть его?» — спросил водитель. «А то в прошлый раз такой кадр мне кабину прогрыз. Еле скинули». «И как я, по-твоему, должен это сделать?» — возмутился я, так как понятия не имел, как поведет себя моя сверхспособность в движении, да и если давать команды на большом расстоянии. «Ты же у нас повелитель радиации, а не я!» Я усмехнулся. Водитель был прав. Можно, конечно, убрать от машины радиацию, тогда зверь не нападет. У него же должен быть какой-то инстинкт самосохранения. Но как это сделать так, чтобы не навредить еще больше лавине и урану? Я закрыл глаза, почувствовал разлитую вокруг радиацию. Ее было много, подобно целому бушующему морю, искрящегося красного цвета. Идея пришла внезапно, и в этот раз я решил попробовать осуществить ее одной силой мысли, не используя руки. Радиация притягивалась к машине, и я отправлял ее далеко вперед. «Что ты сделал? Приборы барахлят», — насторожился водитель. «Сам просил кошку отогнать. Теперь не полезет к нам. Верни все как было, иначе не доедем». И словно в подтверждение его слов, из капота джипа пошел пар. «Быстрее!» — поторопил водитель меня. Я быстро развеял собранную радиацию вокруг, вернув все на свои места, посмотрел в зеркало заднего вида. Тигр скрылся из поля зрения. Водителю пришлось остановить машину. «Сидите здесь, я быстро», — предупредил он. Он открыл капот, и вскоре я увидел, как вторая машина остановилась за нами. Сперва мы сильно обгоняли их, но бункерские пренебрегли строем, чтобы как можно быстрее доставить нас к месту назначения. Водитель стоял в свете фар, окутанный не то паром, не то дымом. В такой обстановке сложно было разобрать. Тем более в машинах я не разбирался от слова «совсем». Да, это странно для парня, но у меня были совершенно другие интересы. Водить научился, и то хорошо. Мне было не видно, что именно делает водитель под капотом, но его движения выглядели уверенно. Я не сомневался, что он все починит, а значит, моя непредусмотрительность в том, что большое количество радиации влияет на технику, не станет фатальной в этот раз. Мужчина захлопнул капот джипа и сжал кулак с поднятым вверх большим пальцем в международном жесте. Я выдохнул с облегчением и потерял бдительность, пока следил за процессом починки, и не заметил приближающуюся опасность. Огромный светящийся тигр накинулся на водителя. Не успел тот отойти от капота. «Твою ж мать!» — в шоке выкрикнул я, и пулей вылетел из машины. Лавина в недоумении проснулась, но не было времени что-либо объяснять. Я подбежал к тигру, раздиравшему защитный костюм мужчины, и схватил его за светящуюся шерсть. Все мое тело заполнило ярость животного. Я чувствовал ее в каждой частице, что вытягивало из него. Тигр заметил меня, но у него уже не осталось сил на нападение. Я отпустил его и отошел на 5 шагов. Он поднялся с мужчины и медленно побрел ко мне. В разумных глазах не осталось ярости. «Быстро в машину!» — крикнул я водителю. И он послушался. Но я продолжал вытягивать из него радиацию, не позволял ни единой частицы влиться обратно с воздухом. И зверь перестал дышать. Нас разделял всего шаг. Тигр упал, лапы больше не держали его. Мне стало жаль животное. Подобные хищники и в нашем мире часто ранили людей, но лишь потому, что такова их природа. Я не мог винить его за это. Подошел к умирающему животному и прекратил процесс вытягивания радиации. Тигр резко начал дышать, но вставать ему еще все не хватало сил. Я погладил животное по загривку и ласково сказал: «Мы уедем. А у тебя все будет хорошо. Полежи немного, отдохни, и станет лучше, я обещаю». На всякий случай я убедился, что тигр вдыхает воздух, полный радиоактивных частиц, и только потом вернулся в машину. На мое удивление, Рафаэль не обрабатывал на водителе раны от когтей животного, а спешно заклеивал многочисленные дыры в защитном костюме серой изолентой. Либо этот материал был уж очень на нее похож. «Нужно обработать раны, иначе будет заражение», — возмутился я. «Какое такое заражение, если я от радиации сдохну через 5 минут?» — простонал водитель. Его голос звучал обреченно. «Ты не умрешь», — уверенно заявил я, отгоняя радиацию от мужчины. «Всего на 10 сантиметров вокруг него, но я смог очистить пространство. Я убрал радиацию, обработай раны», — велел я ученому. Рафаэль кивнул и достал из бардачка аптечку. «Довоенные», — констатировал он, доставая антисептик и бинт, которые очень хорошо сохранились в герметичной упаковке. «Финансы не позволяют оборудовать новый?» Лавина не поняла сути происходящего. «Они ими не пользуются. Нет смысла обрабатывать раны, если с дырой в костюме дольше 5 минут не прожить», — объяснил я. «А, поняла», — сонно сказала девушка, осматривая свою ногу. Ее состояние оставляло желать лучшего. И пусть Лавина старалась этого не показывать, но боль терзала ее. «А бейсбола там нет часом?» — спросил я у Рафаэля. «Сейчас посмотрю». Он порылся в аптечке и достал маленький квадратик с герметично упакованной таблеткой. «И это должно помочь». Он протянул мне находку, и я вскрыл упаковку и передал таблетку Лавине. Она проглотила и запила водой. «Отдыхай, помощь скоро будет», — сказал я ей. Она лишь кивнула в ответ. «Обработал раны», — уведомил меня ученый. «Супер! Вот теперь заклеивай. Я прослежу, чтобы радиация не попала». Я удерживал радиоактивные частицы неподалеку от раненого до тех пор, пока Рафаэль не сказал. «Все, машину вести сможешь?» «Конечно!» — голос водителя был полон энтузиазма. «Это ж всего лишь царапины!» «Да, в бункере точно никто не поверит, что я выжил после такого». «Внукам еще будешь рассказывать», — радостно подметил Рафаэль. «Обязательно. И да, спасибо тебе, Мор». Через 2,5 часа джип проехал через разрушенные ворота. Когда-то здесь был военный объект. Вторая машина по-прежнему сильно отставала. Мы проехали еще 500 метров вглубь и увидели столпотворение людей. Каждый был в химзащите, но настораживало то, что здесь были не только взрослые, но и дети. Вряд ли они всем скопом решили выйти погулять. Мы остановились и вышли из машины. Лавина и Уран остались внутри. Я попросил Волка не вылезать, чтобы он не пугал бункерских. И, судя по умным глазам, меня поняли. Как только я вышел, люди расступились, сторонились меня, как прокаженного. «Я не причиню вам вреда», — сказал я, но это не возымело успеха. Рафаэль подошел к группе отдельно стоящих людей и произнес: «Вот вы где! Я замучился уже высматривать». «Раф, кто это?» — незнакомец кивнул в мою сторону. «Мор, повелитель радиации», — представился я. «Среди вас есть врач? Моей подруге нужна помощь». «Почему мы должны вам помогать?» — спросила женщина, стоявшая рядом с незнакомцем. «Как минимум, потому что я спас жизни всем из вашего отряда, который вы отослали в Князево за помощью. И, возможно, я стану и вашим спасением», — самоуверенно заявил я. «Ирен, ну чего ты?» — раздался глухой, но ласковый голос Рафаэля. «Девчонка получила вывих, когда защищала нас от одиночки. Помоги ей!» «Ну хорошо», — неохотно согласилась женщина и подняла стоящий у ее ног чемоданчик с красным крестом. «Веди меня к ней!» «Мор, я отведу врача к Лавине, а ты пока познакомься со всеми. Мои коллеги расскажут, что с реактором». Я кивнул в ответ, и Рафаэль вместе с Ирен скрылись в скоплении людей. «Так, что мне надо делать?» — спросил я у троих оставшихся. «Даже если они перезапустили реактор, из-за утечки мы все равно не сможем вернуться». Низкорослый мужчина обратился к рядом стоящему человеку. «Да, боюсь, вы пришли слишком поздно», — печально согласился тот. «Что значит поздно? Вы не слышали, что я повелеваю радиацией?» — возразил я. «И что это значит?» — скептично спросил низкорослый. «Сейчас покажу. Есть счетчик Гейгера?» «Есть», — ответил ранее молчавший юношеский голос, приглушенный противогазом. «Так доставай». Троица переглянулась. Двое мужчин кивнули парню, и он достал из сумки счетчик Гейгера. Устройство по форме и размерам походило на мой смартфон, превратившийся в кирпич после перемещения сюда. «А теперь смотри, как меняются показатели», — проговорил я и подошел ближе к парню. Двое других сразу отшатнулись от меня. «Да не бойтесь вы! Какая доза радиации критична для вашего костюма?» Люди молчали. «Я спрашиваю, чтобы случайно вас не убить», — тихо добавил я. Тогда низкорослый ответил: «Все зависит от мощности и длительности излучения. Сейчас даже 200 рентген в час способны нас убить». Парень включил дозиметр. «Какого вы его вообще держите выключенным?» — спросил я. «На их месте я бы ежеминутно следил за уровнем угрозы». «Так на нервы не действуют», — с глухой усмешкой ответил парень. «Здесь 293 рентгена показывает. Почему же вы еще живы?» Я с самого начала понял, что человек сильно занизил цифру, чтобы обезопасить себя от меня. «Ну, я же говорю, все от длительности зависит», — глухо проговорил низкорослый. «Разве я похож на идиота?» — насупился я. «Ваши ребята говорили, что без костюма можно за 5 минут на воздухе сдохнуть. А значит, вы допускаете, что уровень излучения вокруг может равняться 1000 рентген в час в особо опасных местах, типа плутониевой пустоши». «Ты прав», — подтвердил парень. «Пойми правильно, мы раньше с мутантами переговоров не вели. Это первый случай». «Не повышай больше 500», — дополнил низкорослый. И я обернулся к нему. «Пожалуйста, здесь не у всех костюмы в исправности. Но людям не стоит об этом знать». Я кивнул в знак понимания. «Мой костюм, если что, в порядке», — прокомментировал высокий парнишка с дозиметром. «Я готов». Этот юноша казался увереннее своих коллег. Он еще не успел разочароваться в людях. Последние 5 минут троица наблюдала, как меняются цифры на дозиметре. Сперва я поднял радиационный фон до 500 рентген в час, нагоняя частицы к себе, потом постепенно упустил до нуля, разгоняя их. «Поразительно!» — восхитился высокий мужчина. «Я прежде никогда не видел, чтобы дозиметр ноль показывал. А ты его точно не сломал?» «Нет», — серьезно ответил я. «Если не верите, пройдитесь с ним по вашему лагерю. Кстати, а почему здесь столько людей?» «Произошла утечка. Внизу опаснее, чем здесь», — вместо мужчины ответил юноша. «Так что если ты не сможешь помочь, то нам придется искать новое место». «А у вас разве нет вариантов переселения на такой случай?» Парень помотал головой и разъяснил. «Бункеров, способных полностью поддерживать жизнеобеспечение, осталось мало. Они и без нас переполнены». «Сделаю все, что смогу», — пообещал я. «Самое время показать мне вентиляционные трубы. Предупредите людей, чтобы не приближались к нам. И что там надо сделать с реактором? Тебе нужно будет спуститься на нулевой уровень. Это около 3 километров под землей. Радиационный фон там достигает 20 тысяч рентген в час. Точно выдержишь?» — начал высокий мужчина. Я пожал плечами и ответил. «Должен. Температура внизу сейчас порядка 300 градусов». «Ну ничего себе!» — перебил его я. «Я не уверен, что не сварюсь там. Может, хоть тепловую защиту дадите?» «У нас нет костюма, чтобы мог долго выдерживать такую температуру», — ответил низкорослый. «По нашим подсчетам, они выдержат около получаса, прежде чем начать плавиться», — добавил высокий мужчина. «А тебе надо будет находиться там около часа. Столько времени нужно, чтобы добраться в сердце реактора и перезагрузить его». «Ясно», — задумчиво протянул я. «А пойдемте-ка посмотрим, как там моя девушка. Может, она решит нашу проблему». Троица пожала плечами, но люди без лишних вопросов пошли за мной к джипу. На мое удивление, Лавина сидела на своем месте и примеряла ботинок на больную ногу. «Как тебе?» — спросила она, показывая обновку. «Не слишком страшные?» «По мне, они почти такие же, что и были до этого. Как твоя нога?» «Ах, да, в этом мире нет красивых шмоток», — печально произнесла она. «С ногой что?» — спросил я настойчивее. «А, да нормально все. Пришла врачиха и вправила ее. Сказал, что какой-то идиот вправил ее неправильно, и из-за этого она опухла. Врачиха что-то вколола и заявила, что я могу снова ходить. Я сперва не поверила, но потом попробовала, и норм». «Отлично. Сможешь остудить реактор?» Лавина выпучила на меня свои стеклянные глаза. «Ты совсем рехнулся?» Сперва выдала она, но потом подумала и ответила нормально. «Хотя попробовать можно. Сколько там градусов?» 300, может и больше». «Хм, я как понимаю, без меня ты туда не пойдешь». «Ты угадала». Я улыбнулся девушке. «Разве есть еще в этом мире кто-то такой же безбашенный, как ты?» Ее лицо расцвело в улыбке. Девушка выскочила из машины. «Пошли, а то осточертело здесь сидеть». После долгих инструкций ученые привели нас к входу в бункер. Люди отошли и дистанционно открыли дверь. В глаза ударил яркий свет, и у меня челюсть отвисла от удивления.